Внимание! Вы сменили 10 личин за короткий промежуток времени и получили достижение «Безликий». Стоимость перемены внешности снижена на 50%. Достижение «Безликий» поглощает достижение «Лицемер 2». Теперь у вас есть возможность оборудовать ваш дом мастерской по смене внешности. Внимание! Вы изменили 10 имен за короткий промежуток времени и получаете достижение «Инкогнито». Достижение «Инкогнито» поглощает достижение «Безымянный 2». Отныне вы можете в любой момент изменить либо скрыть любую информацию о себе, ник игрока, класс игрока, кроме уровня игрока. Изменения доступны в меню настроек персонажа. Получено внимание бога воровства и розыгрыши Салеха. Вероятность романа с Салехом 2%. Вероятность романа с дочерью Салеха Геллой Тенью 100%. Вероятность романа с сыном бога Салеха Ассаем 2%. Внимание! Прогресс с дочерью Салеха Гелой Тенью будет зачтен в пользу прогресса со случайным божеством или полубожеством. Внимание! Прогресс с дочерью богини удачи Туны Алисии составляет 2%. Вот я никак не могу привыкнуть ко всем этим прогрессам с богами, полубогами. Такое ощущение, что их делали на коленке, не говоря уж о квестах и наградах, которые мне выдает супруга. Но есть в этом всем что-то такое небрежное, халатное, будто кому-то нужно было просто заткнуть дырку в сценарии. «Папочка спрашивала тебе». Рядом со мной неожиданно возникла веснушчатая девчушка-попрошайка с зелеными глазами. Я улыбнулся ей и ласково потрепал по голове. «Здравствуй, милая», – поприветствовал я супругу. «Вот почему девчонка? Почему не юная красотка? Тогда бы я ее хоть поцеловать мог. А так, ну не тянет меня на маленьких девочек. Есть в этом что-то нездоровое. Ты куда сейчас?» – с абсолютно детской непосредственностью поинтересовалась она. «Туда?» Куда надо было идти сразу, когда я попал в этот город? В бордель? В притворном испуге девчушка приложила ручки к щекам. Тебе мало всех этих баб? Ну уж нет, не пущу. Она схватила меня за руку. Прекрати и прими уже нормальный облик, а то чувствую себя чертовым педофилом. Поцеловать тебя хочу. Не заслужил, фыркнула она. С чью своей иди целуйся. Я высвободил руку, пожал плечами и направился к выходу из переулка, где меня ждали мои девочки. «Погоди!» Она снова ухватила меня за локоть, а когда я повернулся, передо мной уже стояла высокая, серокожая, темная эльфийка с длинным тонким носом, за который я тут же ее и укусил. «Ай! Больно же!» – взвизгнула моя супруга, но тут же впилась в меня поцелуем. «Так все же, куда ты?» – продолжила она любопытничать после того, как поцелуй завершился. «Один мой друг обещал оставить мне информацию, которая позволит мне отомстить врагам». Я улыбался, любуясь ее глазами, и ей это определенно нравилось. «Месть!» – задумчиво пропела она. «Месть – это хорошо! Месть – это весело! Я с тобой! Куда со мной?» – не понял я. «Вперед! К приключениям!» Лихо вскинула она руку, указывая неведомо куда. «Это с чего бы?» Я постарался, чтобы в моем взгляде отразилась вообще вся подозрительность, что испытывали люди с момента сотворения первой цивилизации. «Тут такое дело. Кто-то у богини Дио спер ее венец. Из чего-то все думают, что это была я. Вид у нее был такой невинный, что я с уверенностью мог сказать, да, это была она. Нет, ну суди сам. Мне-то это зачем? Так вот, мне на время нужно затеряться. Не появляться в больших городках, не совершать резонансных краж и поступков. Ну, в общем, быть тихой и незаметной, пока эта дура Дио не удосужится заглянуть под свою кровать и не найдет там этот чертов венец». «Кровать?» – не понял я. «А зачем богам кровати? Они что, тоже спят?» «Для секса, милый». Она щелкнула меня по носу. «Для секса. Но ты даже не думай». Она прижалась ко мне всем телом и потерлась носом о мою щеку. «Богиню я тебе не прощу. Я хоть и не собственница, но не богиню. Понял?» «Да я с первого раза все понял». Я снова поцеловал ее. «Вот то-то же. А теперь пошли к твоему другу». «Ого! Это твои?» Мы как раз вышли из переулка, и нас взяли в кольцо 5 оскверненных жриц. Все в черной коже, с хлыстами. Крайне возбуждающее зрелище. «Прикольные. Подари мне парочку». «Нет», – отрицательно замотал я головой и, увидев возмущенное выражение на лице супруги, объяснил. «Они не собственность. Я пытаюсь сейчас их освободить. Вот как станут свободными, можешь попробовать их уболтать пойти за тобой. Я против не буду, но дарить их я права не имею». «Имеете, господин», — поправила меня Елена, — «но мы очень ценим ваши к нам отношения». «Ну и как ты это делаешь?» — не обращая на Елену внимания, повернулась ко мне Гела. «Что делаю?» — не понял я. «Ну вот это!» — она пространно помахала рукой. «Что к тебе все бабы сразу доверием и почтением проникаются. Готовы поспорить, они все впятером сейчас доброй волей готовы к тебе в койку запрыгнуть, вопреки всем моральным убеждениям и логике». «Да никак я не делаю», — я пожал плечами. «И в койку я их никогда не тащил, а просто пытаюсь поступить по совести. Но неправильно то, что с ними произошло. Гадко это и мерзко». «Совесть, совесть». Гелла как будто пробовала на вкус новое для нее слово. «Слово-то какое гадкое! Не говори его больше при мне». Тем временем мы достигли магазинчика «Веселый медвежонок». Гелла внимательно посмотрела на вывеску и заявила: «Пчелу жалко. Вид у нее уж очень грустный. Еще и медведь этот радуется». Она погрозила кулачком вывески. «Ух, я бы ему!» Мы вошли в магазин. За прилавком стояла бойкая девчонка лет 18. Рыженькая, с глубоким декольте и веснушчатой грудью. «Аля?» – поинтересовался я. И, дождавшись, когда она кивнет, задал тот самый вопрос. «Здесь продается славянский шкаф?» Девушка на мгновение зависла. А затем лицо ее просветлело, она разулыбалась. «Хозяин, новый хозяин пожаловал. Принимайте во владение эту лавку со всем имуществом. Как же долго мы вас ждали!» Я смотрел на нее непонимающим взглядом, а потом заметил оповещение. «Внимание! Вы приобрели собственность в городе Элирн. Внимание! Вы приобрели магазин в городе Элирн. Внимание! Вы автоматически зачисляетесь в гильдию купцов. Внимание! С данными о собственности и управлением бизнесом вы можете ознакомиться в меню персонажа». Вот значит как. Макс подогнал мне магазинчик с персоналом. Интересно, почему? А главное, зачем?